Глава 4. «Вернись за стол». Он привык отдавать приказы, кто бы сомневался. Юлия отрицательно покачала головой. «Нет». Мужчина откинулся на спинку высокого кресла, наверняка стоящего, как ее месячная зарплата, а то и больше, и скрестил руки на груди. Крепкие руки, жилистые. Интересно, если они сомкнутся на ее горле, удушат? Юлия прикрыла глаза и выдохнула. Если она и дальше продолжит думать в подобном русле, то Тарисову ничего не придется делать. Она сама доведет себя до больницы, откуда ее уже не выпустят. «Ужин, кстати, сейчас доставят, так что отойди от двери, зашибут». Юля пыталась сообразить, что делать дальше. Кабинет — это одно, но есть лифт, охрана. Есть множество людей, которые заблокируют ей выход. Это первое. Второе. Раз Тарисов знает, кто она, где живет, как зовут ее сына, он может и другое. Все. Юля дотронулась до ворота блузы, чувствуя, как в области груди изнутри что-то распирает, мешая дышать. Она поправила ворот, но легче не стало. «Откуда вы узнали?» Она закрыла глаза и снова вздохнула. «Сумасшествие какое-то!» «Читая твое досье, у меня сложилось мнение, что ты не глупая девушка, Юля. Не заставляй меня усомниться в собственных выводах». Она усмехнулась. «Демьян Валерьевич, вы правда думаете, что мне не все равно на ваше мнение обо мне? Или вы обеспокоены за собственное эго? Вывод-то сделали, а тут оплошность». «Хватит язвить». Она снова добилась того, что он повысил голос. Радости не было. Напротив, пришло осознание, что она дразнит голодного тигра свежим куском мяса, не замечая, что дверь в клетку приоткрыта. «Защитная реакция», — честно призналась Юля, отводя взгляд. Чем чаще она смотрела на Тарисова, тем страшнее ей становилось, потому что все услышанное за последние 5-10 минут начало в ее голове принимать конкретную форму, и пришел страх. Настоящий. Юля старалась не выказать его, но никто никогда не готовил ее к тому, что она окажется в настолько ужасающей ситуации, когда мир качается перед глазами и земля уходит из-под ног. «Я не помню вас. Все психологи говорили, что ни в коем случае нельзя обнажать страха перед противником, что нельзя его выказывать перед теми, кто априори сильнее, что нельзя рассчитывать на жалость и сострадание тех, кто сильнее и у кого оружие. Оружие у Тарисова было, только не то, из которого стреляют, хотя и это 100% тоже было». Юля начала говорить, голос дрогнул, и она не нашла ничего лучшего, как обхватить себя за плечи. Фигура, явно не относящаяся к борцу. «Я тебя тоже». «Может быть, тогда...» «Нет, не может». Он ее даже не дослушал. «Я не могла с вами заниматься сексом». «А я мог». Теперь пришла его очередь иронизировать, и он не скрывал сарказма. Своего превосходства тоже. «Сумасшествие какое-то». «Юля, сядь». Она хотела отказаться, потом передумала. «Смысл? Воевать с ветряными мельницами». Проведя рукой по волосам, уже не думая про внешность, Юля все же вернулась к креслу. Тут из двух зол выбиралось меньшее. Или стоять истуканом, рассчитывая непонятно на что, или оказаться вблизи с Тарисовым. Она выбрала второе. Некоторое время не смотрела на собеседника. Он молчал. Папка по-прежнему находилась открытой. Не зря Юля опасалась к ней прикасаться, будто зная, что в ней ее погибель. «Теперь поговорим?» Юля несколько раз качнула головой вперед. Это даже не было знаком сознания, скорее инстинкт. «Демьян Валерьевич, она не собиралась переходить на «ты», сознательно. Нет, у нее ничего общего с председателем Росбанка и не может быть. Давайте я выскажусь. Прошу меня выслушать. Не давить. Не испепелять взглядом. Я не знаю, как так получилось, что мой Сережа... Она даже вслух отказывалась произносить то, что для Тарисова уже стало очевидным фактом. Имеет к вам отношение. Я его мать. 3 года. Я его не продам. Господи, да я даже говорить об этом не могу, начинаю задыхаться, и... Она все же снова смолодушничала, оборвала себя и закрыла лицо руками. Плохой из нее переговорщик, никудышный. Начала за здравие, закончила за упокой. Послышался звук отодвигающегося кресла, заставивший Юлю вздрогнуть и резко выпрямиться. Она на чужой территории, а забылась. Тарисов немного сдвинул кресло, чтобы налить воды в стакан. Юля даже не заметила графин. «Выпей воды». Он не протянул стакан, поставил его перед ней. Знал, что она из его рук ничего не примет? Отказываться было глупо, она на самом деле хотела пить. Горло пересохло, слова давались с трудом. Вода должна немного успокоить ее. Она взяла прохладный стакан и, несмотря на мужчину, сделала несколько глотков, потом еще. Вода ей показалась необычайно вкусной. Иллюзия, конечно, но все равно стало немного легче. Она поставила стакан рядом с собой, не допив. Тарисов продолжал наблюдать за ней, словно она интересная зверушка. Возможно, Юлия была для него именно такой. Сильные мира сего никогда не ставят себя на место простых смертных. Для них все иначе. «Тебе говорят эмоции, Юлия. Успокойся. Все обдумай». «Что обдумать? Вы...» «Вы снова о своем». Она старалась не повышать голос, потому что иначе ее снова понесет не в ту сторону. «Мои эмоции — это как раз нормально, а вот вы...» «Вы адекватны? Вы предлагаете мне продать ребенка? Это же... У меня даже слов нет. Это мерзко, это отвратительно, это...» 15 миллионов, перебил он ее, не желая дослушивать и тем самым подтверждая, что она для него лишь пыль под ногами. «Я пока с тобой веду беседы». «То есть я уже должна быть вам за это благодарна?» Она не верила в происходящее. «Мне не нужна благодарность. Мне нужен Сергей». «Я не отдам вам его. Ни за что, никогда!» Он снова подался вперед. «Юля, я не хочу угрожать. Поэтому соглашайся на деньги. Ты не знаешь, на что я способен, и...» Теперь она оборвала его, не желая выслушивать угрозы. Правильно и сделала, что не допила воду. Юля действовала инстинктивно. Спокойно, почти без суеты, взяла стакан и выплеснула остатки воды в холёное лицо мерзавца. Воды было мало, меньше половины, но и ее вполне хватило, чтобы долететь. Мелкие капли растеклись по лбу и носу Тарисова, крупные скатились по подбородку. Юля, как заворожённая, смотрела на прозрачные капли. Она не могла подобное сделать, нанести оскорбление этому человеку. Или могла? В комнате образовалась тишина, которую впору сравнивать с мертвой. Ни звука, ни шороха. Лишь прерывистое, гулкое дыхание мужчины и женщины. Юля не пыталась убежать, сидела, расправив плечи. Она всегда осуждала порывистость, считала, что ничего хорошего человеку это качество не может принести. А сама? Что натворила? Когда Тарисов начал подниматься, предварительно медленно стерев с лица воду, у Юли перед глазами замелькали мушки. После родов у нее иногда поднималось давление, по прошествии 3 лет все реже. От перевозбуждения, от волнения не только давление поднимется. Организм активировал качества, о которых она не подозревала. Но и сбой давал ощутимый. Сейчас как раз наблюдался сбой. На Юлю нашло оцепенение. Она вспомнила все ужастики, что когда-то смотрела, читала, слушала, все истории про похищения, про пытки людей, про то, как неугодных кидали в подвалы, привязывали цепями. Кто-то скажет, что времена изменились, и кино — это не жизнь. Юля теперь может поспорить. То, что с ней происходит, разве не напоминает сцену из русского сериала про миллионера и обычную девушку? Тарисов обогнул стол и неспешно зашел за спину Юли. Девушка продолжала сидеть. Чего она ждала? Она не знала. «Еще раз выкинешь нечто подобное, придушу собственными руками». Его голос раздался намного ближе и тише, чем могла предположить Юлия. Совсем рядом. Настолько, что она почувствовала легкое дыхание на затылке. Мужчина навис над ней. За ней. Как и большинству людей, Юле не нравилось, когда кто-то стоял за спиной. Чувства опасности и беззащитности резко возрастали, особенно учитывая, в какой ситуации Юля оказалась и какие слова только что услышала. Эмоции усилились десятикратно. Девушка часто задышала. Если она не уйдет в ближайшие минуты, с ней случится истерика. Самое натуральное. С битьём невероятно дорогого интерьера, за который ей потом, можно даже не сомневаться, предоставят счет. Она попыталась встать или извернуться, чтобы Тарисов не стоял сзади. Но у мужчины были другие планы. Ему нравилось доминировать над собеседником, быть в более выгодном положении. Он положил руки ей на плечи. Чужое прикосновение обожгло. «Не смейте меня трогать!» — скинула Юлия, пытаясь стряхнуть сильные мужские руки, но тщетно, держали ее крепко. Даже не держали, пришпилили к креслу, как бабочку к стенду нанизывает на иглу безжалостный коллекционер. «Я тебя уже трогал. Помнишь?» «Не помню». «Врёшь», — рыкнул Тарисов. От неожиданности Юлия вздрогнула, не понимая, откуда взялась дополнительная агрессивность, как будто она его чем-то задела. Глупость несусветная. «Пустите меня!» и... Стук в дверь прервал их дискуссию, хотя то, что между ними происходило, дискуссией назвать было сложно. Давление с плеч исчезло. «Входите!» Тарисов умел выбирать интонацию. Еще полминуты назад он яростно наседал на нее. Сейчас... снова вернулся к холодной властной интонации. Юля обернулась. Дверь медленно открывалась. Если ей сорваться и постараться выскользнуть... В дверном проеме появилась Лиза, официантка. Она вкатывала в кабинет столик с ужином, про который говорил Тарисов. А за спиной Лизы стояли три каменных изваяния. Охрана. Значит, Тарисов предполагал, что она может не захотеть с ним общаться и постарается уйти. Лиза с любопытством посмотрела в сторону Юлии. Та сдержанно кивнула, здороваясь. Пусть у них в отеле и не любили лишние разговоры, но человеческое любопытство никто не отменял. Пока Лиза вкатывала столик, они молчали. Тарисов не вернулся в кресло, а присел на край стола, скрестив руки на груди. Моральное давление на Юлю продолжалось. Мужчина точно знал, что делал. Она молчала. Сцену устраивать не будет. Но что-то надо делать. Только что? Ее взгляд снова упал на папку. Как Тарисов мог узнать, даже если она не знала? Юля не представляла. Жизнь же, в конце концов, не шпионский детектив, где все делается по щелчку или по звонку. С другой стороны, сейчас везде одни камеры, телефоны, геолокация. Юля бросила взгляд в сторону председателя Росбанка. То есть, получается, у него все же по щелчку? С ума сойти. И она встала у него на пути. Но почему? Зачем ему все это? Все как вы просили, Демьян Валерьевич. Спасибо. Лиза улыбнулась, снова бросила любопытный взгляд на Юлю и поспешила к двери. Давай поужинаем». Юлия ожидала подобного предложения. «Нет, не могу. Я понимаю, что вы уже свыклись с мыслью про Сережу, а я... Нет, у меня полное отторжение ситуации». Ответом ей послужила усмешка, причем громкая, демонстративная. «Вам смешно, Демьян Валерьевич?» Она сознательно назвала его по имени. «Как сказать?» Мужчина вздернул бровь кверху, давая понять, что на самом деле он думает об их разговоре. Юля поднялась. Разговаривать, задирая шею, дискомфортно, и чувствуешь еще острее его превосходство над собой. «Мне надо уйти. Я серьезно. Если вы хотите, чтобы мы продолжили обсуждать ситуацию...» Она покачала головой. «Я ничего сейчас не соображаю. Мне надо с этой мыслью...» Она замолчала, зря, потому что услышала ехидное. «Тебе с этой мыслью надо переспать?» Юля, сама того не желая, вспыхнула. Щеки полыхнули, руки сжались в кулаки. «А с кем вам надо переспать, чтобы прийти в себя?» Парировала она, все еще не понимая, что у них с противником разные весовые категории, причем по всем характеристикам. Голубые глаза Тарисова вспыхнули предупреждающим огнем. «Возможно, с тобой?»